Андроник Комнин. Годы жизни 1118-1185. Последний византийский император с 1183 года из династии Комнинов. Личность, для описания которой потребовался бы не один роман. Из-за интриг против своего двоюродного брата Мануила 9 лет провел в тюрьме, дважды бежал. После был вынужден все время скрываться, то в Грузии, то в Красной Руси, то в Киликии, то в Сирии. По смерти кузена захватил власть, умертвив законного наследника, царевича Алексея II. Правление Андроника было чрезвычайно кровавым и непопулярным, и кончилось тем, что монарха, низложенного в результате стихийного восстания, растерзала толпа обиженных им граждан. Андроник в молодости был похотлив, как козел, а, захватив власть в 60 лет, наградил рогами сотни мужей. Что это означает? Он позволял им охотиться на оленей в своих заповедных лесах, а сам тем временем наносил визиты женам. Поэтому отец старательно прятал от его алчущего взора мою мать, но не уберег. Андроник прослышал о красавице Лале, и однажды буйный и пьяный, как Дионис, вторгся в дом отца и изнасиловал мать у него на глазах. Так я появилась на свет. «Так ты дочь кесаря?» Марко резко повернулся к Таре. Она покосилась на него через плечо. «Я дочь Диодана, все лучшее во мне от него. И это он не позволил матери вытравить дитя, хотя истины ради дурная кровь дает о себе знать. Но что твой отец?» На следующий день он принес Андронику харарную карту, согласно которой тот должен был захлебнуться в собственной крови не позднее, чем через 2 года. «Это был смелый поступок», — с уважением произнес Марко. «Но не самый обдуманный», — вздохнула Тара. Как и следовало ожидать, император пришел в неистовство и приказал обжечь отцу глаза, чтобы тот никогда больше не увидел своих любимых звезд. Так орал он, беснуясь. Правда, потом, в период кратковременного прояснения рассудка, он раскаялся и даже пришел к отцу, обнял его и плакал. «Да только зрение-то этим не воротишь». Андроник назначил отцу хорошую пенсию, но, как было предсказано, умер в страшных мучениях, подвешенный за ноги, растерзанный и униженный плебсом через 1,5 года. Пенсию выплачивать, разумеется, скоро прекратили. Чем же вы жили? Мать танцевала и пела в богатых домах, ей много платили. А я стала глазами отца. Он проводил со мной дни напролет. Учил меня всему, что знал. Неудивительно, что я росла, как мальчишка. Мне были интересны не куклы и прочие девичьи забавы, а всякие механические чудеса, древние языки, наблюдения за звездами и стрельба из лука. Я мечтала сделаться великим астрономом, механикусом и геометром. Но мать умерла, когда мне было 14, и я решила сделаться блудницей. «Но почему?» — возопил Марко. «Может быть, потому что имела к тому склонность. Я же произросла из порочного семени. Но главное — ради независимости. Родись я мужчиной, у меня было бы больше возможностей. А у женщины что? Выйти замуж и стать рабыней? Нет уж, это не для меня». «Мне нужна была свобода, чтобы продолжать свои опыты, а ее дают деньги. К тому же мужчины всегда липли ко мне, как пчелы, будто я источаю какой-то особый аромат. А их общество для меня куда занимательнее женского. Я ценю разнообразие». Марко истово перекрестился. «Господи Иисусе, а как же мнение окружающих?» «В моем окружении не было женщин, святош и скопцов. А всем, кто делил со мною ложе, не приходило в голову упрекать меня в развратности. Вот убить меня пытались 2 раза, но это из ревности». Но мужчины бывают опасны. Марко осторожно коснулся ее плеча. Сегодня тебя хотели убить вовсе не из ревности. По чести сказать, я удивлен тем, как ты пережила давешнее надругательство. Мужчины не опаснее лошадей, те тоже могут взбеситься и понести. Надругаться же над моей душой никому не дано. А тело? Телу не привыкать. Однажды мне было еще 15, меня взял силой один царедворец. Он недолго радовался своей победе. А год назад я попала в руки пьяным морякам. Это было куда хуже, чем сегодня. Лука был тогда начальником вигилии 72. Он выручил меня, а тех убил. Я еще решила, что он — это ты. Но потом-то выяснилось, что нет. Но я к нему привязалась. «Погоди, погоди», — остановил ее Марко. «Ты говоришь какими-то загадками, что значит решила, что это я, и как выяснилось?» «Ты все узнаешь в положенный срок. Я хочу, чтобы тебе это объяснил мой отец, так будет лучше. А сейчас давай-ка попробуем отсюда выбраться». Выбраться наружу у них получилось только к вечеру, и то поверху идти возможным не представлялось. Весь квартал превратился в подобие горнила, по которому разгуливал раскаленный ветер, не давая углям погаснуть. Прикрывая головы тлеющими плащами, беглецы вновь юркнули в какую-то крипту. «Бедный город», — сказала Тара, отдышавшись, — «третий пожар за последний год. По моим подсчетам, Константинополь должен был простоять еще лет 240. Где же я ошиблась?» «Может, он еще не падет?» — робко предположил Марко. «Может быть, хотя я сомневаюсь. Защищать его теперь некому». «Куда мы сейчас?» — предпочел переменить тему юноша. «По этому акведуку мы дойдем почти до дома отца. Надеюсь, это случится раньше, чем до него доберутся латиняне. Но как мы пойдем в такой кромешной тьме?» «Не волнуйся, я вижу в темноте, как кошка», — успокоила его Тара. Она засмеялась в ответ на его оторопелое молчание. «Я могу пройти этой дорогой с закрытыми глазами. К тому же в 30 шагах отсюда припрятана масляная лампа, а кремень, кресало и труд у меня с собой». По пути они почти не разговаривали. Бредя то по колено, а то и по грудь в воде, каждый думал о своем. Лишь однажды Тара подскочила к Марко, толкнула его за колонну и, прикрыв светильник плащом, шепнула: «Замри!» В тот же миг из мрака вынырнули и стали приближаться 4 светящиеся точки. 2 оказались факелами, а 2 — их отражениями. 2 мужчин, плешивый, тучный, рыжий, худощавый, прошли совсем близко от укрытия Марко и Тары, оживленно разговаривая по-гречески, хотя худой был в одежде крестоносца. Шума встречные производили столько, что предосторожности были излишни, и Тара, склонясь к уху Марко, сказала вполголоса: «Этот толстяк частенько бывал у меня. Впрочем, предпочитал подсматривать через специальную дырочку в стене. Большой политик и жизнеописатель. Вот уж кто всегда выйдет сухим из воды». Да двое исчезли из виду, Марко обеспокоенно заметил: «Они говорили, что разорение города уже началось, что если наши, то есть латиняне, уже добрались до твоего отца». «Надеюсь, что нет. Он живет в скромном доме. Но ты прав, надо спешить». В скором времени, за мгновение до того, как огонек в лампе затрепетал и померк, Тара указала на небольшое углубление в стене цистерны, которого Марко никогда сам бы не заметил. «Здесь лестница, правда, очень узкая, зато приведет прямо туда, куда надо». Она освободилась от плащей перевязи и, держа их над головой, ящерицей ввинтилась в тесный лаз. Марко пришлось нелегко. Он несчетное количество раз оцарапался и ударился головой, чуть не задохся и не умер от страха, что вот-вот застрянет здесь намертво, но всего через 5 минут сумел вытолкнуть свое тело из каменного лона в какой-то глухой закуток.